Скач по реке. А чтобы бабе моей неповадно было меня с рассказу сбивать, я скажу про то время, когда я холостым был, парнем бегал. Житишко у нас было маловытно, прямо сказать, худяще. Ребят полна изба, подымать трудно было. Ну, я и пошел в отхожие промыслы. Подрядился у одного хозяина-заводчика лесу плот ему предоставить. А плыть надобно одному. Плата така, что одного едва выносила. Кабы побольше плотов, да артелью, так плыви и не охни. Но хозяева нам, мужикам, связаться не допускали. Знали, что коли мы свяжемся, то связка эта им петлей будет. Ну ладно, плыву, да цигаркой дым пушаю, сам песню горланю. Вижу, обгонят меня пароходишко чужого хозяина. Пароходишко идет порожняком, машиной шумит, колесами воду раскидывает, как и путевой какой. И что он надумал? Мой плот подцепил, меня на мель отсунул, засвистал, побежал. Что тут делать? Я ведь в ответе. Хватил я камень, да за пароходом швырнул. Камень от размаха по воде заподскакивал. Коли камень по воде скачет, то что мне чего ждать? Я разбежался, размахнулся, швырнул себя на воду, да вскачь по реке. Только искры полетели. Верст 20 одним дыхом отмахал. Догонил пароходишко, за мачту рванул, на гору махнул, да закинул за баню, да задние огородов. И говорю, тут посвисти да поостынь. У тебя много паров и больше того всяких правов. Плот свой наладил, песню затянул, да таку, что и в верховьях, и низовьях верст на 500 зазвенело. Я пел про теперешнюю жену, тогда она в хваленках ходила и видом, и нарядом цвела. Смотрю, Семга идет. Ахте да ахте, а ловить-то и нечем. Сейчас штаны скинул, подштанники скинул, и давай штанами да подштанниками Семгу ловить. В воде Покедова Семга в подштанники идет, набивается, я из штанов на плот вытряхиваю. Штаны в реку закину, за подштанники возьмусь. А рыба пуще пошла. Я и рубаху скинул под рыбную ловлю, а сам руками машу во всю силу для неприметности, что нагишом мимо жилья проезжаю. Столько наловил, что чуть плот не потоп. Наловил, разобрал, который себе, который в продажу, который в пропажу. В пропажу это значит от полицейских да от чиновников откупаться. Хорошо на тот раз заработал. Бабке фартук с оборкой купил, а детки водки четвертну до мерзавчиков два десятка. Была мелкая такая посуда с водкой, прозывалась мерзавчики. Четвертну на воду мерзавчики на ниточках по воде пустил, а фартук с оборкой на палку парусом прицепил и поехал вверх по Двине. Сторонись, пароходы, берегись, баржа, катит вам навстречу сама четвертна. Так вот песней самой уйми прикатил. На берег вскочил, четвертну, как гармонь через плечо повесил, мерзавчиками перестукивать почал. Звон малиновый, переливчатый. Девки разыгрались, старики козырем пошли. Не все из крашеного дома, не все палтусину ели, а форс показать все умели. Моя-то баба в тот раз меня и высмотрела. А пароходишка, тот, которого я на гору выкинул, неусидчив был. Он колесами ворочил, да и в лес упятился. Стукоток да трескоток там поднял, у зверья и у птиц ум отбил. А у птиц ума никакого, да и тот глупой. Пароходские оглупевших зверей да птиц голыми руками хватали. Тут мужики эдакой охоте живо конец положили. С высокой лисины на пароход веревку накинули, пароход вызнили, артелью раскачали и в обратную стать на реку кинули. Я в ту пору уже дома был. Бабки в фартук отдал, детку водкой поил.